Глава 35. Новый день принес новые испытания. Как я и предполагала, на каждом приеме пищи, на котором присутствовал лорд Морентино, его соседки менялись. Происходило все спонтанно, без видимой очередности, то есть ни у кого не было возможности морально подготовиться заранее. И если утром я сидела между двумя уже другими темными, которые с удовольствием поддержали тему про самодельные косметические настойки и мази, то вечером я оказалась в компании Клауса и, к моему огромному разочарованию, Левины. Спорить готова, что подобное соседство не случайно. «Леди Рестану, леди Сорану, приятно видеть вас в добром здравии». С улыбкой поздоровался лорд-канцлер, присаживаясь за стол и начисто игнорируя Левину, которая вскочила при его появлении, видимо, надеясь, что тот за ней поухаживает. Сомневаюсь, что этого конкретного мужчину можно поймать на такого рода манипуляции, но со стороны это выглядело грубовато. Ему все же стоило уступить. «Добрый вечер», — чуть смутившись, ответила моя оппонентка. «Спасибо за беспокойство и вам доброго здравия». Ухмыльнулась я, давая понять, что намек поняла. Еще бы не понять, если вчера вечером ко мне заявился целитель с целью осмотреть синяк. Все-то Клаус видит. «Итак, леди?» «Зовите меня просто Левина, мой лорд», — перебила его темная. Я же про себя поморщилась, насколько это прозвучало неуместно. «Хорошо, леди Левина», — насмешливо откликнулся тот. «А вы?» «Леди Сорано меня устроит», — мило улыбнулась в ответ. «Пусть он и так называет меня по имени, когда мы одни, но распускать о себе еще больше слухов я как-то не готова. Вчера после купания я пошла прямиком к Анне, и она подтвердила, что темные обо мне сплетничают». Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но репутацию уже успели попортить знатно. Почему она не сказала? Не хотела расстраивать? Ведь что тут ни делай, будет только хуже. Вот как? Тут же подтвердила мои опасения Левина. Ох, ей бы сейчас промолчать. Но она твердо решила мне устроить пакость. Это так неожиданно. «Я думала, вы уже давно на «ты». А, впрочем, это не важно». Она картинно опустила глазки в тарелку. «О чем это вы, леди Левина?» Мужчина переводил изучающий взгляд с меня на нее и обратно. Я же сочла за лучшее промолчать и дать ей окончательно утопиться в собственном яде. Не то чтобы я надеялась на какую-то защиту или покровительство Клауса, но что-то мне подсказывает. У него ко мне все же имеется некий интерес. Что ж, посмотрим, насколько он велик. И почему я сейчас себя чувствую героиней шпионского романа, который нужно соблазнить вражеского принца? А что, я читала такой, пока мать-настоятельница не отобрала. Жаль, так и не дала закончить. Ну, понимаете, мой лорд, поведение леди Сорано, оно, как бы это сказать... «Так и скажите», — рыкнул мужчина, продолжая мило улыбаться. Впрочем, девушки, сидящие рядом, уже в открытую подслушивали. «А леди Сорано ходят слухи...» Левина опять замялась, как бы решая, стоит ли говорить. Даже мне эта игра одного актера казалась насквозь фальшивой, чего уж об опытном Клаусе говорить. «Это весьма неприятные слухи. Постыдные? О ней и о вас? Нет-нет, я, конечно, в это не верю, но...» «Леди Сорано, вы понимаете, о чем речь?» Нахмурив брови, спросил Клаус, хотя я по глазам видела, что все-то он прекрасно понял, а выкручиваться все равно предстоит мне. «Боюсь, что понимаю, лорд Морентино. Когда после пожара вы решили лично меня допросить, это вызвало несколько нездоровую реакцию у части здешнего общества. Ну а что, мне скрывать нечего, да и ткнуть Клауса носом в его довольно неприятное и неправильное поведение очень хотелось. «Нездоровую, значит? Правильно ли вас понимаю, леди Сорано, что кто-то увидел, что я зашел к вам в покои и начал распускать грязные сплетни?» «Я сказала все, что хотела, лорд Морентино. А выводы делать вам?» — ответила я и, наконец, решила сосредоточиться на еде. Мужчина еще некоторое время побуравил меня взглядом в воцарившейся за столом тишине и повернулся ко второй девушке. «Благодарю за столь своевременную информацию, леди Левина», все так же насмешливо сказал лорд Морентино и оглядел стол. Все тут же сделали вид, что очень увлечены разговорами и едой. Что ж, сегодня будет что обсудить. Во-первых, мы с Левиной на пару сдали сплетников, а во-вторых, я в открытую, никого не стесняясь, дала пусть маленький, но отпор лорд-канцлеру. Не ответить на прямой вопрос такого человека — это многого стоит. А главное, мне ничего за это не было. «Вы играете с огнем, леди Сорано», — быстро наклонившись ко мне, прошептал Клаус. «Похоже, сглазила». Пришлось состроить самые честные глаза, на которые только была способна, но, судя по кривящемуся в усмешке рту, мужчину я не впечатлила. «Я постараюсь быть хорошей, мой лорд», — выдала неожиданно, спародировав Левину. «Богиня, что я несу?» Это прозвучало настолько пошло, что впору лезть под стол и переживать приступ стыда там. Клаус внимательно меня оглядел, задержав взгляд, мне показалось, где-то в районе декольте. В очередной раз за сегодня ухмыльнулся и повернулся к внучке министра, чтобы спросить о дальнейших планах на жизнь, чем привел ту в глубокую задумчивость и замешательство. Мне же досталась небольшая передышка, чтобы все обдумать, но, как назло, ничего путного в голову не приходило. Единственное, что я знала точно, не буду лезть из платья вон, чтобы ему понравиться. Вот пусть Левина отдувается за нас двоих, тем более видно, как она наслаждается этим общением и как им же тяготится Клаус. Она ему не нравится, это точно. Но не любит лорд Морентино змей. Они скользкие и холоднокровные, и брать такую в спальню — извращение. Демон, вот о чем я опять думаю, а? «Леди Сорано!» Из раздумий меня вывел насмешливый голос. «Еще немного, и вы во мне прожжете дыру с кулак. Неужели никак не налюбуетесь?» Я дернулась от неожиданности и только потом поняла, что все это время смотрю на лорда Морентино почти в упор, даже не моргая. Рассматриваю, как завороженная, каждую черточку лица, каждую складочку на одежде. Наверное, выражение лица у меня сейчас ну очень глупое. Да и чувствую я себя не лучше. Но надо же что-то ответить, желательно остроумное. Да как вы такое могли подумать? Молодец, Сорано, просто умница. Ничего более идиотского не могла сказать. Лорд Морентино, так вы недорассказали о красотах Лерии. Требовательно, будто у нее конфетку отобрали, воскликнула Левина, которой явно не нравилось внимание Клауса ко мне. «Ох, как бы мне хотелось там побывать! Но вы такой умелый рассказчик, что я все представляю как наяву!» Это был первый и последний раз, когда я была искренне благодарна стерве, иначе не знаю, что бы смогла еще ответить Клаусу. Я ведь и вправду на него неприлично пялилась. Ну а что я могу сделать, если он в своей форме такой, что глаз не отвести? Всю оставшуюся часть ужина я старалась смотреть в тарелку и отвечать односложно, чувствуя, как вспыхивает лицо каждый раз, когда мужчина поворачивается ко мне и о чем-то спрашивает. Похоже, его это забавляло. Но подобные пытки имеют свойство заканчиваться, и это тоже в скором времени завершилось. Лорд-канцлер встал из-за стола, подал сигнал, что все могут быть свободны, чем я тут же и воспользовалась. Точнее, попыталась воспользоваться. «Уже уходите?» Все тот же насмешливый голос. Непонятно, отчего у Клауса сегодня такое прекрасное настроение, или наоборот, плохое, и он так маскируется? Сложно сказать. Да, я думала... Вот почему перед ним все время хочется оправдываться. Это его профессия влияет, не иначе. Я прошу вас задержаться на минуту. Хорошо. Я покорно вернулась на свое место за столом. Ко мне Клаус проявил больше галантности, чем к Левине, отодвинув стул. Выходящие же девушки посматривали, кто подозрительно, кто ухмыляясь, а вот сестры Пелестро метали недовольные взгляды вовсе не на меня. Впрочем, мужчине на это было наплевать. «Значит, про нас с вами ходят сплетни?» — спросил он, когда мы остались одни. «И сейчас вы это усугубляете. Те, кто в них не верил, теперь обязательно поверят». «Я думал, что сплетни в женском коллективе соперниц — это самое обычное дело». «Богиня, как же меня раздражает его сегодняшняя ухмылка! Прям вот хочется ее стереть любыми способами!» «Я бы предпочла, чтобы обо мне не ходили слухи». «О да, малышка Сурану хотела бы быть как можно незаметнее, только...» Он неожиданно протянул руку к моим волосам и накрутил прядь на палец. «Ей это, как обычно, не удается». «На что вы намекаете, лорд Морентино?» Я слегка отодвинулась, и он убрал руку. «Летиция, ты даже если захочешь, не сможешь быть незаметной. Ты яркая, красивая, с характером, упрямая». «Не соглашусь, даже не надейтесь». «Ну, будем думать, что я правильно поняла его намек, иначе получается, что опять сморозила очередную глупость, причем постыдную, будто я сама только об этом и думаю. Хоть это и не так уж далеко от правды, ему об этом знать вовсе не обязательно». «Я уже понял. Тем не менее, отбор продолжается, и очень надеюсь, что вы пройдете в следующий тур». С этими словами Клаус поднялся и, не прощаясь, покинул обеденный зал. Я же застыла в ступоре, пытаясь расшифровать и уложить в голове то, что он сейчас сказал. Если я все правильно понимаю, он хочет, чтобы я продолжила участие в конкурсе. Зачем? Может, думает, что я потом соглашусь, оказавшись перед выбором, отправиться на улицу или стать его любовницей? Ждет, пока не будет пути отступления? Да у меня их и сейчас-то особо нет. Могу специально проиграть и вернуться в пансион, а потом всю жизнь прозябать в каком-нибудь заштатном городишке. Но ведь мне этого не хочется. Тут, словно молотком по голове, меня ударила одна странная мысль. Я ведь уже готова согласиться. И даже не из-за дурацких благ или денег. Вот на что мне действительно, если не наплевать, то очень близко к этому. Я всегда размышляю о том, чтобы стать его любовницей, потому что мне невыносима сама мысль, что я отсюда уйду и увижу Клауса теперь только по визору. Но также мне совершенно не нравится думать, что придется делить его еще с законной женой. Нет, пока я согласиться все же не готова, не лежит душа. Но однозначно мне будет очень больно, когда придется покинуть это место. И это гораздо хуже приюта, нищеты, тяжелой работы, замужества за любым светлым, пусть и нелюбимым. Наверное, пара предложений мне все же поступит, но пока я не закончила пансион, все будет решать мать-настоятельница, а она вряд ли отдаст предпочтение молодости и тощему кошельку. От этой перспективы все помутнело перед глазами. Замужем за нелюбимым, да еще постоянно думая, вспоминая о Клаусе, нет, не хочу. Точно не вернусь в приют. Надеюсь, хоть в этом лорд Морентино не откажется помочь, но если и так, попрошу сестер. Им это почти ничего не будет стоить, зато они будут иметь в должниках Сурано. А с остальными я разберусь как-нибудь. От обилия путей, один из которых мне придется выбрать, от сложности этого выбора, от понимания, что ни один из вариантов не подходит мне на все 100%, даже разболелась голова, Я решила больше сегодня ни с кем не общаться, а пойти полежать. Но, как говорится, хочешь рассмешить высшую сущность, расскажи ей о своих планах. М-да. На выходе из обеденной залы я столкнулась с помощником распорядителя, который передал, что лорд Коронеро ожидает меня для беседы. Немедленно. Ну, разумеется, все логично. Девушку, еще не успевшую прийти в себя после разговора с лордом Морентино, тут же брал в оборот его заместитель. Кажется, мне сейчас предстоит очередной этап конкурса. И главное, я не могу его провалить. Даже не из-за просьбы Клауса или моего желания. Не пройти проверку на благонадежность значит поставить крест на всей дальнейшей жизни и планах, отличных от жалкого существования где-нибудь в глуши и лесских гор. Ни один честный гражданин империи не пожелает иметь со мной ничего общего. Или я сгущаю краски? Все же после этого этапа останется только 20 человек, и в непрошедших дальше будет немало богатых и родовитых. Нет, все же я должна пройти. Кто-то другой может себе позволить провалить собеседование. Той же внучке министра вряд ли на это попеняют, а вот мне точно не простят и никогда не забудут. Да и не могу я навлечь на свою фамилию такой позор. «Я же Сорано!» — прошептала я и толкнула дверь кабинета лорда Коронеро.